в ту самую черную сопку, где Тимофей провел маевку с деповскими рабочими в 12-м году, и они говорили тогда о расстреле рабочих на прииске Бодайбо и поклялись, что настанет время, отомстят за кровь своих братьев. На фоне огненно-раскаленной сковороды резко отпечатались силуэты хвойных деревьев. Небо над черной сопкой охватило языкастое пламя и лилось на город. Люди двигались в пламени странного пожарища, спешили. Некоторые читали воззвания на заборах, не обращая внимания на причуды мартовского солнца. Тимофей шел к вокзалу с маршевой частью и все ждал, не встретит ли Дарьюшку. Видел, как Арзур Пала подъехал с Аиной, и красавица Евгения Сергеевна беспрестанно прикладывала платочек к глазам. Был на перроне и полковник Толстов. Он подозвал Тимофея и запросто протянул руку. «Без чина почитания, мой друг», — сказал полковник и тут же сообщил. «Могу вас порадовать, воля покойного генерала Лопарева исполнена. Я настоял перед генералом Кочингиным о присвоении вам воинского звания штабс-капитана». Это было сказано торжественно, и Тимофей невольно вытянулся. «Служу отечеству, господин полковник». «Браво, браво капитану!» — захлопала в ладоши Евгения Сергеевна, а за ней все, кто провожал Арзура Пала и его жену. Толстов взглянул на часы. «Я не мог вам сообщить это раньше. Были некоторые осложнения с подписанием приказа. Теперь он подписан, и вы получите его по прибытии в Псков. Там формируется новая сибирская стрелковая дивизия. Надеюсь и верю, капитан, что вы будете таким же бесстрашным офицером, каким были солдатом». И опять Тимофей вскинул руку к козырьку. «Служу отечеству». Евгения Сергеевна, не гася милой улыбки, заметила: «Наше отечество и наша революция в опасности, милый капитан. И мы все молимся, чтобы вам, нашим защитникам, Бог послал победу над Германией». Да, они, конечно, молились о том, чтобы миллионы Боровиковых поскорее бы захлебнулись собственной кровью в окопах Великой Бойни. Тимофей ничего не ответил на это, он ничего не мог сказать, да и нечего было говорить. Зависть пятая. Судьбы. Кому ведомо в истоке жизни, какая его ждет судьба? Злодейка или добрая покровительница? Что ему на роду написано пережить, на каком ухабе споткнуться и сломать себе голову? Михаил Михайлович встревожен, ячейки в неводе судьбы перебирает. Не те, какие судьба навяжет завтра, а что давно минули, и сами ячейки в памяти истлели, рвутся. Давно ли был молодым в силе, в хитрости, и думалось не изжить века? И все могу, танцы заказывать буду я, музыка моя и танцоры мои. И все шло ладно. Капитал плыл к капиталу, как тина к берегу. Капитал множился, а сила, здоровье. Не привяжи кобылу за хвост, таяли. На убыль шли, как лед под вешним солнцем. Самая паскудная женитьба на нищей княгинюшке Евгении Толстовой, племяннице князя Львова, нынешнего министра во Временном. Пакостная, греховная женитьба. Опеленала развратница Михайлову, рассудок потерял. Голым телом блудницы питался, лобызал в непотребные места, и не задарма золото плыло из сейфов. За месяц спустил более 100 тысяч, и тут спохватился. Пригоршнями полезли волосы, и пошло, скрутила блудница, связала у алтаря и под ноги себе положила. Таковский дурак, о-хо-хо. Настало время крутое, густо замешанное событиями. Свалился дурак Николашка, вся Русь вздыбилась, революция, беда.